совладать. Взрыв взрослых утешает. Значит, и старшие имеют недостатки. Отлупив ребенка, вы не научите его благоразумию и сообладанию. Но пока на земле не появился некий мутант, новый вид сверхчеловека, нам от шлепков не избавиться. Плюсы и минусы детской независимости. Недавно я разговаривала по телефону с подругой, матерью двух сыновей, одному из которых было 7 лет, а второму 9. 2 недели они были больны гриппом и безвылазно сидели дома. Она засыпала меня рассказами о проделках ребят, слыша о которых волосы вставали дыбом. После того, как обезумевшая подруга рассказала о некоторых наиболее ярких и душераздирающих поступках сыновей, она вздохнула и сказала: «Это слишком большое единство душ, мучение для меня. Им нечем занять свой беспокойный ум, вот они и задают мне работу. Они настолько непослушные, такие спорщики, что вряд ли найдешь им подобных». Потом она помолчала и сказала более добрым голосом: «Конечно, хорошо, что эти дерзкие мальчишки смышленые. Какими мы хотим видеть своих детей, когда они вырастут? Большинство родителей и педагогов, с которыми я встречалась, хотят, чтобы их дети выросли ответственными, независимыми взрослыми, умели принимать зрелые решения, выбирая профессию, были самостоятельными в своих делах и поступках. Они хотят, чтобы дети проявляли достаточную гибкость, сталкиваясь с новыми задачами, встающими перед ними, любовь и чуткость в отношении к близким им людям и так далее. Вся хитрость в том, что невозможно достичь этих целей другим путем, не воспитав у растущего человека стремление к совершенствованию и развитию. Мы радуемся, когда наши дети учатся ходить, говорить, самостоятельно есть, завязывать шнурки, заводить друзей, читать и писать, складывать и вычитать. Но мы часто проявляем нетерпимость в тех случаях, когда ребенок заявляет о себе как о личности, проявляя непослушание и даже грубость по отношению к нам, безответственно относясь к домашним обязанностям, которые важны не только для нас, но и для него самого. Недавно я попросила группу родителей и учителей быстро составить мне список определений, приложимых к детям младшего школьного возраста. Первыми из предложенных определений были шумные, действующие на нервы, неаккуратные, дерзкие, необузданные и непослушные. По мере того, как список разрастался, где-то ближе к концу стали появляться слова иного рода – любознательные, предприимчивые, тянущиеся к знаниям, почемучки, смышленные. Эта смесь слов представляет наше компромиссное отношение, с которым мы подходим к ребенку. Как, спрашиваем мы себя, можем мы помочь нашим детям стать цивилизованными существами, принимая во внимание их индивидуальные особенности и стремление к независимости? Ведь детям приходится проверять себя, сталкиваясь с властью взрослых. Как узнать, что ты можешь сделать то или другое, пока ты этого не попробовал? Можешь ли ты все время полагаться на опыт родителей, когда они говорят, что ты еще к чему-то не готов? Ведь может же так случиться, что они не заметят твоей готовности к тому или иному делу или поступку. Большинство взрослых понимают, что когда ребенок настаивает, что будет делать что-то по-своему и выполняет кульбиты эмансипации, типичные для детей его возраста, это свидетельствует, что он движется вперед в своем развитии. Конечно, здоровая борьба за независимость не всегда приобретает форму борьбы против власти старших. Она проявляется в тяге к знаниям, в мужественной борьбе за то, чтобы стать нужным друзьям. Когда опыт, полученный в школе и дома, подкрепляется уверенностью в себе и гордостью за реальные достижения, дети находят немало способов для становления и развития своего характера. длительное и продолжительное непослушание –